В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1001-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Начнем сегодня с изменений в нашем расписании, произошедших с 1 июля текущего года. Речь идет в первую очередь об увеличении нашего вещания. Итак, для программ «Голоса России» на русском языке добавлены следующие частоты. С 18 до 20.00, время, как обычно, всемирная координированная, частота 801 кГц, и с 20 до 22.00, частота 648 кГц. Все вещание в направлении Азии с нашего передающего центра в Душанбе. Многие из вас знают, что с 1 июля возобновилось коротковолновое вещание украинского радио. В связи с этим несколько изменилось время наших трансляций на английском языке через передающий центр во Львове в направлении Северной Америки. Теперь программа выходит не с 0 до 2, а с 2 до 3.00. Частота та же 7440 кГц. Также планируются изменения в нашем расписании вещания на японском языке, но об этом в следующей нашей программе. 22 июня в Петербургском доме радио презентовали книгу о легендарном советском дикторе Юрии Левитане. Об этом информационному агентству ОНРУ сообщает со ссылкой на российскую газету. Голос диктора всесоюзного радио Юрия Левитана знала в 40-е годы вся страна. Люди ждали его сообщений, начинавшихся словами от советского информбюро. Сила его голоса поражала, многие радовались или печалились, слушая сводки от Левитана, не теряя при этом веру в победу над фашизмом. Фактически, его голос стал голосом войны и победы. Не случайно именно Левитана Гитлер считал врагом номер один, объявив награду в 50 тысяч марок тому, кто доставит его живым в Берлин. Написана книга журналистами Москвы и Петербурга. По словам одного из авторов, Эллы Тарановой, ведутся также переговоры о съемках сериала о жизни Левитана, в основу которых может быть положена данная книга. Несмотря на всесоюзную славу, о судьбе личной жизни Юрия Левитана известно немного. Например, мало кто знает, что в эфир во время Великой Отечественной войны он выходил из тайной студии, находящейся в Свердловске. Сигнал из Свердловской студии шел по кабелю на ретранслятор РВ-96 у озера Шарташ. Кстати, тогда это был самый мощный передатчик в мире. Его мощность была 120 киловатт. Он был построен в 1937 году академиком Александром Львовичем Минцем. Проект готовился для международного вещания в направлении Дальнего Востока, США и Австралии. До войны станция располагалась в Ногинске, но потом была эвакуирована в Свердловск, где через эту станцию голосом Юрия Левитана и вещали сводки Совинформбюро. А вот как звучал голос Юрия Левитана. Говорит Москва. Внимание, говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Говорит Москва. Британское отделение известной правозащитной организации «Международная амнистия» начала онлайн-кампанию по сбору средств на радиоприемники, которые уже в ближайшее время планируется раздать гражданам Бирмы. Об этом рассказывается в блоге Media Network. Сообщение, которое по этому поводу было распространено Международной амнистией, говорится, что Бирма готовится к первым за последние два десятилетия выборам в этой стране, а так как средства массовой информации в самой Бирме находятся в условиях жесткой цензуры, то необходимы радиоприемники, чтобы иметь возможность получать информацию из независимых источников. Каждого жертвователя организация просит внести сумму в 12,5 фунтов, что, по их словам, равно стоимости простого радиоприемника. Организаторы акции полагают, что смогут таким образом набрать средства на 4000 аппаратов, а так как каждый приемник будут слушать примерно человек по 12, то к независимым источникам информации доступ получат около 50 тысяч человек. Вот такая интересная калькуляция получается. Не совсем, правда, понятно, какого эффекта ожидают от этого международной амнистии, если население в стране составляет около 50 миллионов человек. В середине мая начали поступать сообщения о приеме новой коротковолновой станции из Папуа-Новой Гвинеи. Первая информация появилась в DX Listening Digest от радиолюбителей из Японии. Речь идет о местной FM-станции Radio Fly, которая начала вещание также на коротких волнах. Впервые станция была отмечена на частоте 5960 кГц в интервале примерно между 8 и 11 часами. Джингл станции звучал как 103,8 FM Radio Fly. Размещенная в сети запись приема станции, к сожалению, имеет низкое техническое качество звучания, чтобы проиграть ее в эфире. Дэвид Шарп пишет, ссылаясь на сайт радиостанции, точного адреса которого он не приводит. Так вот, Radio Fly – это общинная радиостанция, которая финансируется горнодобывающей компанией OK Teddy Mining Limited. Станция транслирует жизненно важную информацию для географически изолированных регионов North Fly, части западного Сепика и других приграничных районов западной части Папуа-Новой Гвинеи. Изолированность местоположения данных регионов означает, что основные средства массовой информации там весьма ограничены, а радиосигнал Radio Fly может заполнить этот пробел. Вещание идет на английском и языке ток-песин. Среди жизненно важных тем информация о визитах первых лиц общин, о состоянии окружающей среды, большое внимание уделяется вопросам здоровья и образования, ну и, конечно же, много музыки и развлекательных программ. Часто станция используется для объявлений об общинных и деловых встречах, спортивных мероприятиях, свадьбах, похоронах и так далее. На станции нередки и добровольцы, предлагающие свои собственные радиопрограммы. Новостные бюллетени выходят 3 раза в сутки и включают в себя не только местные, но также и общенациональные и международные темы. Помимо уже названной частоты 5960 кГц, Radio Fly также использует еще одну частоту 3915 кГц. В Hardcore DX также указывается, что станция работает в эфире с 20.00 до 12 часов. Технические детали о работе станции, как, например, мощность передатчиков, обещают сказать позже. Адрес станции: PO Box 1, Tabu Bill, Western Province, Папуа Новая Гвинея. Сообщается, что электронное подтверждение рапорта о приеме очень легко получить от одного из ведущих станции Джобби Пайва. Его адрес в интернете jobby.paiva@okteddy.com. Станция начала вещание в FM-диапазоне в 2004 году. Подробную информацию о ее деятельности предлагается искать на сайте ее владельца www.okteddy.com, но в разделе «Community and Environment», где в подменю «Environment» действительно есть раздел «Radio Fly», приведена весьма скудная информация. Как пишет портал DXing.info, OK Teddy Mining Limited является крупной компанией, на которую приходится треть доходов страны и четверть ее внутреннего валового продукта. Но в связи с окончанием выработки шахты планируется закрыть уже к концу 2013 года. На прошедшей неделе на форуме российского DX-портала DXing.ru появилось следующее сообщение. Радио Приднестровья имеет свой официальный сайт и онлайн-вещание с 15 июня текущего года. Сетка вещания включает частоты 999, 6240 и 9665 кГц. Адрес сайта www.radiopmr.org. Электронные QSL-карточки отправляются в течение 3 суток. На самом сайте по вышеуказанному адресу приводится более подробное расписание работы станции. На частоте 999 кГц вещание идет с понедельника по пятницу с 3 до 5.00 на русском языке. 6240 кГц также с понедельника по пятницу. Трансляции идут с 18 до 20.00 на английском, французском и немецком языках. А на частоте 9665 кГц также на английском, французском и немецком станция работает с часу до 3.00. Как указано в расписании, тоже с понедельника по пятницу, но я полагаю, что по всемирному времени это уже со вторника по субботу. Приводятся также и УКВ-частоты, где станция работает на русском, украинском и молдавском языках ежедневно с 4.00 до часу ночи. Этот список я приводить не буду. В расписании указываются новости на этих языках, а также ретрансляции в большом количестве радиостанции «Маяк». Однако, послушав их интернет-трансляцию где-то уже после 18:00, я обнаружил вещание нашей радиокомпании «Голос России». А в 19:00 после нашей идентификации зазвучали новости «Голоса России», а затем и программа «Сегодня в мире». Обещанных в расписании новостей Приднестровья не было. Как не указано ни в сообщении на форуме DX-портала, ни на сайте самой радиостанции, еще одной частоты 621 кГц, на которой станция с недавних пор, по словам представителей Приднестровского трансляционного центра, вещает в вечернее время, а точнее с 16 до 21 часа. И в заключение любопытное сообщение, которое информационное агентство ОНРУ публикует со ссылкой на Балтийское информационное агентство «Балт-Инфо». Стало известно, что группа поклонников короля поп-музыки Майкла Джексона готова запустить свою радиостанцию в северной столице. Об этом заявила одна из идеологов проекта Инга Слаженскайте. Точные сроки открытия пока неизвестны, но организаторы отмечают, что по радио будут звучать только хиты Джексона. Станция будет вещать в интернете. Помимо музыки кумира организаторов проекта, там будут различные передачи, посвященные его друзьям, его жизни, звукозаписывающим компаниям, с которым он сотрудничал. Одним словом, авторы идеи планируют рассказывать обо всем, что окружало певца на протяжении всей его жизни, уточняет госпожа Слаженскайте. Что ж, знаменитости в музыкальном мире хватает, интернет, в отличие от эфирного частотного ресурса, ограничений не имеет, так что у фанатов различных музыкальных идолов есть еще большое поле для деятельности. Боюсь, правда, что известную отечественную певицу, открывшую радио имени себя, уже будет сложно переплюнуть. Ну вот и все, наше время в эфире на этом истекло. С вами прощаются режиссер Иван Гусев, автор и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».